он почувствовал слабость и пронзительное отвращение. Своды подвала были сложены из больших блоков песчаника, которые, надо думать, лежали ровно, когда эту станцию только построили. Теперь эти блоки перекосились, вздыбились под разными углами, и поэтому стены казались исписанными иероглифами, странными и беспорядочно нагроможденными. И в одном месте, где соединялись два блока, из стены текла тонкая струйка песка, как будто что-то силилось прорваться с той стороны с надрывным, отчаянным упорством. Снова раздался стон, теперь громче. Стоны уже не прекращались, пока весь подвал не наполнился звуком, живым воплощением немыслимой боли и чудовищного напряжения. «Поднимайтесь!» — закричал Джейк. «Боже мой, мистер, поднимайтесь скорее!» «Отойди от люка!» — спокойно велел стрелок. «Выйди на улицу и считай. Если я не вернусь, когда ты досчитаешь до двух... Нет, до 300, беги отсюда без оглядки!» «Поднимайтесь!» — снова выкрикнул Джейк. На этот раз стрелок не ответил. Правой рукой он расстегнул кобуру. В стене уже образовалась дыра размером с монету. Сквозь завесу подступившего страха стрелок различил звук удаляющихся шагов Джейка. Потом струйка песка иссякла. Стоны вдруг прекратились, но зато послышалось сбивчивое тяжелое дыхание. «Кто ты?» — спросил стрелок. И не получил ответа. Наполнив свой голос давнишним громом приказа, Роланд высоким слогом вопросил: «Кто ты, демон? Говори, коль должен говорить. Отпущенный мне срок краток, и руки мои теряют терпение». «Иди медленно», — проговорил из стены тягучий, густой голос. Призрачный ужас стрелка усилился и стал почти осязаем. Голос принадлежал Алисе, той женщине, у которой он жил в поселке Тал. Но Алиса была мертва. Стрелок воочию видел, как она упала с пулевым отверстием между глаз. Ему померещилось, будто перед глазами, отмечая спуск на глубину, поплыли морские сажени. «Мимо свалки. Иди медленно. Не торопись, стрелок, иначе рискуешь ты в спешке пройти мимо тех, кого надо извлечь. И остерегайся Тахина. Пока ты путешествуешь с мальчиком, человек в черном путешествует с твоей душой в кармане». «О чем ты? Говори!» Но дыхание прекратилось. На мгновение стрелок прирос к месту, но тут один из громадных пауков упал ему на руку и, лихорадочно перебирая лапами, побежал к плечу. Непроизвольно охнув, он смел тварь с рукава и тронулся с места. Неохотно, но обычай был строгим, нерушимым. «Если мертвые что-то дают, то бери», как говорится в старой поговорке. Только мертвые изрекают истинные пророчества. Он подошел к дыре, образовавшейся в стене, и ударил по ней кулаком. Песчаник по краям легко раскрошился, и почти безо всякого напряжения стрелок просунул руку в пролом и прикоснулся к чему-то твердому в буграх и выступах. Он вытащил непонятный предмет наружу. Оказалось, что это кость. Челюстная кость, подгнившая вместе соединения верхней и нижней частей. Неровные зубы торчали в разные стороны. «Ладно», — сказал он негромко. Небрежно засунул челюсть в задний карман и вернулся обратно к лестнице, неуклюже прижимая к груди последние консервные банки. Люк он оставил открытым. Солнце проникнет туда и убьет пауков-мутантов. Джейк дожидался его посреди двора, съежившись на потрескавшемся, раскрошенном сланце. Увидев стрелка, он вскрикнул, отступил на пару шагов, а потом бросился к нему со слезами на глазах. Я думал, оно вас поймало. Что, оно вас поймало? Я думал... Нет, не поймало. Стрелок крепко прижал к себе мальчика, ощутив у себя на груди жар от его пылающего лица и горячие сухие руки, крепко-крепко его обнимавшие. Уже потом, вспоминая об этом, он понял, что именно в это мгновение он полюбил мальчугана. Разумеется, так и было задумано. Все это было подстроено человеком в черном. Ибо какая ловушка сравнится с капканом любви? «Это был демон?» Голосок звучал глухо. «Да, говорящий демон. Нам больше не нужно туда возвращаться. Пойдем. Скорее». Они вернулись в конюшню. Стрелок скатал из попоны, под которой спал ночью, подобие тюка. Попона была жаркая и колючая, но другой просто не было. Потом он наполнил свои бурдюки из колонки с насосом. «Один бурдюк принесешь ты», — сказал он Джейку. «На плечах. Вот так. Видишь?» «Да». Мальчик взглянул на стрелка с искренним благоговением, но тут же отвел глаза и взвалил на плечи бурдюк. «Не тяжело?» «Нет, нормально». «Лучше скажи мне правду. Сейчас. Я не смогу нести и тебя тоже, если с тобой случится солнечный удар». «Не случится. Все будет окей». Стрелок кивнул. «Мы пойдем к тем горам, да?» «Да». Они отправились в путь под палящим солнцем. Джейк, чья голова едва доставала стрелку до локтя, шел справа и чуть впереди. Завязанные сыромятными ремешками концы бурдюка у него на плечах свисали почти что до самых голеней. Стрелок нес еще два бурдюка, закинутых за плечи крест-накрест, и запасы провизии под мышкой, прижимая тюк к телу левой рукой.